Глава 6. Чикаго, Иллинойс, воскресенье, 17 июля 2016 года. Это не сработало. Он надеялся, что она станет той самой, но уже чувствовал, как блекнет волшебство и усиливает свою хватку скука. Проснувшись с ней рядом, он больше не чувствовал прежнего прилива восторга и похоти, и это разочаровывало. И отчасти, как он понимал, дело было в бальзамирующей жидкости. Он неудачно подобрал состав. Тело было слишком жестким, цвет кожи не идеальным. Возможно, ему следовало добавить больше краски для компенсации физраствора. Но он не знал, сколько именно. А в материалах, которые ему удалось найти онлайн, о таких подробностях говорилось слишком туманно. Две ночи назад, в раздражении, он отвесил ей пощечину, и она вывалилась из кресла и упала на пол, по-прежнему согнутая в сидячем положении. Он в ярости выскочил из дома, захлопнув за собой дверь, и ездил по городу, зная, что если представится возможность, он убьет кого-нибудь. Но все женщины, которых он встречал, держались парами или группами, а когда он подошел к одной шлюхе на улице, она сказала, что на сегодня закончила, а ее взгляд выдавал страх. Что она увидела в его лице? Почему так испугалась? Ужаснувшись, он бросился к машине и стал разглядывать свое лицо в зеркале, но оно выглядело как всегда. Он поехал домой и снял напряжение в ванной. Ничего, следующее будет лучше. Он разберется, как сделать ее более естественной. Может, линзы помогут. Нужно будет попробовать. Но сначала ему нужно избавиться от этой. Он поднял ее с пола, посадил обратно в кресло. Она уставилась на стол, определенно ощущая напряжение в их отношениях. Он взял ее за руку, нежно погладил. «У нас ведь были хорошие деньки, верно?» — сказал, улыбаясь ей. Он растягивал молчание. Как она должна реагировать? Он пытался припомнить все, что знал, все просмотренные фильмы, прочитанные книги. Она заплачет. Он взял ее левую руку и согнул в локте. Ему хотелось сделать все качественно. Непростая задача, но в конце концов он ухитрился пристроить ее ладонь на лицо. Взяв правую руку, согнул ее в той же манере, так что в результате все стало выглядеть так, будто она, всхлипывая, прикрыла ладонями лицо. Она была прекрасна. В этот момент он едва не передумал, едва не сказал ей, что, возможно, им нужен еще один шанс, но он знал, что рано или поздно это кончится плохо для них обоих. Лучше молчать. Он налил им по бокалу вина за прежние времена. Она не притронулась к своему, так что он выпил оба. Потом помог ей встать и доволок до машины. Усадил ее на заднее сиденье. Она по-прежнему закрывала руками лицо, по-прежнему рыдала. Трудные минуты для них обоих. Он на секунду присел рядом с ней, пытаясь решить, куда она пойдет оплакивать их отношения. Он знал одно отличное место —